Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 5 мая. По народному месяца слову лука, чищобные хороводы. Луковой страдой называли в народе День Святого Луки, выходя на посадку всем миром. Ведь луком когда-то не грядки, а целые поля засаживали, потому что был он не только одним из основных продуктов питания, но еще и первым домашним доктором. «Лук от семи недуг», – говорили крестьяне и ошибались. Не от семи недуг помогал он, а скорее от 77. Однако перед посадками огородники всегда предварительно обращали внимание на погоду. Так, если 5 мая солнце и утро ясное, то начинали проводить посевные работы. Высаживали лук на грядке, приговаривая: «Сей лук от семи недуг, кто ест лук, избавлен будет от вечных мук». А если, напротив, погода пасмурная и стоит туман, то решали с посевами повременить. Погода могла проясниться к полудню, и в этом случае говорили, что урожай будет средним. К вечеру небо прояснялось, урожай обещает быть плохим. Продолжалось ляльное время. Девушки 5 мая водили хороводы, развлекали себя самыми разными играми. Однако говорили, что и нечисть сейчас тоже хочет повеселиться, да еще и навредить людям. Считалось, что на луку темные силы напускают на лесные поляны туман, в котором нечисть и водит хороводы, может и с собой увести. Поэтому 5 мая старались в лес не ходить. Особенную осторожность проявляли в этот день женщины. Да и зачем женщинам в это время в лес ходить? Надо лук сеять. Богатый урожай лука обещает заговор. «Иди, лук, из моего подола в грядку, расти лук для моего достатку, дождем обмывайся, ветром обтирайся, высоту и ширину разрастайся, дело, слово, молчок, заговор на обручок, ключ, замок, язык». Прочитайте заговор, держа луковицы в подоле, а затем посадите их на грядки. А вот что говорят приметы на этот день. Наблюдаются заморозки, еще 40 утренних морозов посетят поля. Если кукушка 5 мая кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей и заморозков не будет. Утром установилась ясная погода, можно проводить посевные работы. Так что спешите лук сеять и богатого вам урожая! Братья месяцы.